312. Июнь 30. Сын мой, много условий, влияющих на остроту восприятия, приходится принимать во внимание. Эта острота далеко не всегда одинакова. Ряд этих условий зависит от нас самих и нашего поведения в жизни, и мыслей. Ряд не зависит, ибо относится к явлениям внешнепространственным. Но о том, что зависит от нас самих, надо крепко подумать, чтобы облегчить процесс. Влияет все — и пищевой режим, и характер работы, и окружающее, состояние духа. Много пришлось учителю приложить усилий, чтобы координировать все эти условия с соответствующей настройкой психического аппарата и центров. Потому прошу не нарушать установленной налаженности ничем, идущим вразрез с нею. Конечно, еще неподчиненный астрал яро стремится сорвать с себя узду, разойтись вовсю, чтобы в конце концов оставить сознанию разбитого корыта. Но эти повторные и постоянные попытки астральной оболочки вырваться из-под контроля воли надо все же сдержать. Негоже жертвою стать этих упорных попыток астрала дух себе подчинить.